уступать низким наклонностям, Будда говорил: «Чувство, ради которого вы унизили себя, скоро будет для вас лишь воспоминанием, подобно удовольствию, испытанному во сне. Но то, что останется постоянным, живым укором, это поступок, содеянный ради этого удовольствия». Чистая нравственность, как надутый кожаный мешок, повреди ее однажды, погибнет. Подобно тому, если однажды удовлетворить порочные наклонности, уже ничто не остановит стремление страстей, и человек, представленный самому себе, безвозвратно погибнет. Орошатели отводят воду, куда хотят, лучники выправляют стрелу, плотники сгибают дерево по своему усмотрению, мудрые гнут самих себя. В писаниях не встречаем никакого различия между членами общины, общественные деятели, семейные, безбрачные, и мужчины, и женщины все одинаково могут воспринять преподаваемую им истину. Прием в общину не сопровождался никакими обетами, приходящий лишь приносил готовность служить учению. Когда же эта готовность исчезала, ничто не связывало его оставаться в общине. Выход из общины был так прост, как прием. Многочисленный пример у людей, оставлявших общину и возвращавшихся позднее. Нельзя было исключать члена общины только потому, что кто-то не был согласен с ним в оценке его поступка. Изгнать его означало бы дать свободу потоку ярых слов и разъединению в общине. Общинник не будет доносить то, что он слышал, на разъединение других, но будет сближать их, произнося лишь слова согласия. Никогда ненависть не уничтожалась ненавистью, лишь доброта прекращала ее. Таков вечный закон. Он оскорбил меня, он отяготил меня, он злоупотребил своею силою, он обокрал меня. В тех, кто питает подобные мысли, гнев никогда не будет утешен. Если человек обсуждает недостатки ближних и всегда склонен к обидам, его собственные страсти будут расти, и он далек от уничтожения страстей. Есть такие, которые не знают о необходимости самообуздания. Если они сварливы, мы можем изменить их поведение, но те, кто знает, должны научиться жить в согласии. Если человек найдет мудрого друга, ведущего праведную жизнь, постоянного по природе своей, он может жить при нем счастливый и заботливый, преодолевая все опасности. Но с глупцами не может быть дружбы. Лучше человеку быть одному, чем жить с людьми, преисполненными самости, тщеславия, упрямства и преданными спорам. Руководствуясь целесообразностью во всем, Будда не стремился к систематизации учения, он хотел, чтобы каждое положение его учения действовало как можно сильнее на волю ученика. Имея целью лишь рост и развитие сознания, он в остальном предоставлял свободу мысли и действия. Будда назначал каждому индивидуальную дисциплину. Как Будда избирал учеников на подвиг? Среди занятий, когда утомление уже овладевало учениками, Будда предлагал самый неожиданный вопрос и ждал скорейшего ответа. Или, поставив самый простой предмет, предлагал описать его не более чем тремя словами или не менее чем сотню страниц. Или, поставив ученика перед запертой дверью, спрашивал, чем откроешь ее. Или посылал музыкантов под окно и заставлял петь гимны совершенно противоположных содержаний. Или, заметив докучливую муху, предлагал ученику повторить слова, неожиданно сказанные. Или, проходя перед учениками, спрашивал, сколько раз прошел. Или, заметив боязнь перед животными или перед явлениями природы, ставил условием побороть. Так мощный лев закалял клинок духа.